Глава 7. Кате по-прежнему было жутко. Она чувствовала, что от Сандары исходила неявная угроза, и, как ни странно, куда большая, чем от непонятного существа, за которым Катя брела столько времени. Оно, по крайней мере, не выказывало неприязни. Телефон сел, но желтый свет лампы в руках Сандары позволял худо-бедно разглядеть и дорогу, и саму девушку. Катя присмотрелась к ней повнимательнее. Платок, повязанный на плечи, действительно совсем истрепался и выцвел. Состояние юбки из плотной ткани тоже оставляло желать лучшего. Светлая блузка пожелтела не только от света фонаря, но и от времени. Кто так одевается в тайгу? Блузка, нарядное платье. Более неподходящей одежды и придумать сложно. Очень хотелось спросить, почему так. Но разговор на поляне отбил всякую охоту узнавать подробности. Поэтому Катя осторожно задала единственный вопрос. «Ничего, что Уйгуна осталась там?» «Нормально», — коротко ответила Сандара. «Она там живет». «Значит, в тайге действительно было еще одно поселение». Катя осенила. Наверное, поэтому Саина опасалась, что Салаат узнает о ее дружбе с Уйгуной. Неспроста ведь люди ушли еще дальше в глушь. Наверняка случился какой-то конфликт. Катя обдумала, что еще может спросить без риска затронуть тайны девочек. Сначала заикнулась было об увиденном на деревьях, но Сандара оглянулась через плечо и наградила ее таким взглядом, что один вопрос плавно превратился в совсем другой. Меня кто-то вел через тайгу. До того, как мы с тобой встретились. Оно. Лучше тебе ничего не знать. Хорошее легко спутать с плохим. Тебе все здесь кажется страшным, но будет хуже, если станешь искать хорошее». «Что ты имеешь в виду?» — не поняла Катя. «Очень просто». Сандара на минуту остановилась и обернулась. «Если признаешь в одном монстре помощника, то когда увидишь другого, решишь, что и этот может оказаться неплохим. И совершенно зря». «То есть лучше считать всех врагами? Ты это хочешь сказать?» «Тебе да, лучше так. Ты тут ничего не понимаешь». «Значит, мне и тебя считать врагом?» Едва не вырвалась у Кати, но она вовремя прикусила язык. Нарываться не стоило. Сандара снова двинулась вперед. «Давай расскажу на примере. У одной девчонки здесь была похожая история. Она столкнулась с Хаханом, боялась его до жути, а потом упала в реку и ее вынесла на другой берег, в самую чащу. Никто не знал, никто и не подумал бы искать ее там». Катю пробрала дрожь. Оказаться в чащобе на другом берегу было еще страшнее, чем просто заблудиться в тайге неподалеку от деревни. Сразу вспомнились олени, испуганно вращающие глазами, давящая тишина и тень за деревьями. «Конечно, она могла попробовать переплыть реку», — продолжила Сандара. «Но она не больно-то хорошо умела плавать, да и время было холодное. Или могла выйти на берег напротив деревни, но туда еще надо было дойти. Ее снесло далеко вниз, она совсем отчаялась, когда наткнулась на Хахана. От страха грохнулась в обморок. А когда очнулась, то поняла, что находится на своем берегу. И легко нашла деревню. Она поняла, что это Хахан перенес ее обратно и была по гроб жизни ему благодарна». «Хахан. Значит, вот как называли это существо. Кто еще о нем знал? Если в деревне он известен, почему Салаат ничего не рассказал?» «С тех пор она решила, что все плохое может стать хорошим, и отправилась туда, куда не следовало. Так там и осталось. Навсегда». «Погоди, ты случайно не о той девочке, которая потерялась в тайге? Женя Уланова?» «Она не потерялась. Говорю же, сунулась куда не следует. Мало ей показалось другого берега. Решила, что Хахан или еще кто защитит. Так вот, знай, ничего подобного. И у Хахана есть дела поинтереснее, чем помогать всяким». Лес стал редеть. Сердце Кати забилось в надежде. Страшные истории вылетели у нее из головы. Неужели близок конец этой кошмарной прогулки, и скоро она будет в Семилэхе? Через несколько минут Сандара остановилась. «Дальше не пойду, иди вперед». «Как? Как это? Вот так!» Сандара грубо толкнула ее. Катя не удержалась и пролетела вперед. Ноющие от усталости ноги ощутили долгожданную свободу от зарослей травы и вездесущих корней. Она оказалась на тропе. Узкой, едва заметной, но все-таки самой настоящей тропинке. Совсем недалеко деревья расступались, За ними мелькал свет и слышались голоса. Или это уже казалось? Нет, там совершенно точно кто-то был. Катя ускорила шаг, потом не выдержала и со всех ног бросилась вперед.